Товарно-денежные отношения. Подобные ситуации сегодня складываются во многих семьях, где родители чрезвычайно загружены, а их проблемы и интересы лежат далеко в стороне от интересов собственных детей. Часто состоятельные и очень занятые родители считают, что деньги – это лучшее, что они могут дать своему ребенку. Действительно, деньги – это возможность дать детям хорошее образование, сделать их жизнь интересной, комфортной и безопасной. Родители как могущественные волшебники, способные исполнить любое желание ребенка, воплотить его мечты в реальность. Нередко приходится слышать: «Я могу дать детям больше, чем просто тратить на них свое время. Я работаю ради детей». Выражение «время – деньги» понимается буквально. Сэкономленное за счет общения с ребенком время родители готовы компенсировать материально, не испытывая угрызения совести и даже будучи уверенными, что они прекрасные родители. Так сынишку одного моего знакомого, удачливого бизнесмена, воспитывал шофер, мрачноватый, неразговорчивый дядька. Он возил мальчика и в школу, и в бассейн, и на теннис, гулял с ним и учил играть в футбол. Родного отца мальчик видел, наверное, раз в неделю, всего несколько минут. Встречаясь, они даже не знали, о чем говорить. Трудно сказать, кто в этой ситуации вызывает большее сочувствие, сын или отец. Деньги наделяются безграничными возможностями, способностью компенсировать все, и родительскую любовь, и родительскую беспомощность. И когда вдруг деньги оказываются бессильны, некоторые родители испытывают совершенно искреннее непонимание. К примеру, у девочки любимая кошка попала под машину. Ребенок страшно переживал, плакал, и отец, не знавший, как утешить ребенка, привез 8-летней дочке бриллиантовые серьги. Нередко деньги становятся единственным понятным и родителям, и детям языком, средством общения, способом воздействия на ребенка. «Если не сделаешь так, как я сказал, не получишь ни копейки». Или «хочешь сделать по-своему, так иди и сам зарабатывай, вот я в твои годы». И далее в том же духе. Отчуждение, протест против образа жизни родителей, против сверхценности денег зачастую проявляется и в обесценивании денег, в отказе их принять, воспользоваться тем, что имеют родители. Тем самым обесцениваются и все усилия родителей. «Для кого я все это зарабатывал?» Долговая яма. Легко ли быть ребенком богатых родителей? Успешные, могущественные родители часто идеализируются детьми, и они обречены жить под давлением родительского авторитета, под сенью их имени. Постоянно завышать планку, тянуться вверх и вперед, доказывать, что не всегда природа на детях отдыхает, что они тоже чего-то стоят и все-таки чувствуют себя слабыми и несовершенными по сравнению с богатыми или знаменитыми родителями. Человек, выросший с особенными родителями, обречен мерить жизнь другой мерой, завышать планку и одновременно находиться под давлением авторитета. С одной стороны, ему приходится реализовывать свои возможности по высоким стандартам, постоянно тянуться ввысь и вперед, достигать, доказывать. А с другой стороны, авторитет и высота родителей столь значительны, что в то же самое время ребенок может чувствовать себя слабым и беспомощным. Жизнь богатых детей трудна из-за такого внутреннего зажима, а также из-за давления извне. Ведь зачастую богатым детям приходится жить в агрессивной, завистливой социальной среде. Может ли что-то помочь им справиться со своей трудной жизненной задачей? Богатые родители – те, кто делает деньги. Дети – те, на кого эти деньги тратятся. Во что превратятся эти деньги, в разрушительную силу или в родительскую поддержку, зависит от самих родителей. Важно передать ребенку не деньги, а способность создавать, зарабатывать. Это может произойти только если существует близость между родителем и ребенком. Ребенка видят, по-настоящему интересуются его желаниями и возможностями. Один папа сказал: «Я учил своего сына играть», и очень сокрушался, что тот изо всех сил сопротивлялся. Он даже не подозревал, что научить играть невозможно. Главное, чтобы родитель и ребенок могли заниматься чем-то таким, от чего они оба одновременно получают удовольствие. Это такие моменты, которые впоследствии могут дать возможность ребенку с удовольствием и пользой принимать родительские деньги. Часто дети, сами того не ведая, попадают в своеобразную долговую яму. Родители, вкладывая в ребенка значительные средства, ожидают получить и значительную отдачу, а потому предъявляют к ребенку завышенные требования, не учитывая его реальных возможностей, способностей и желаний. И детям волей-неволей приходится оправдывать вложенные в них средства и тратить свою жизнь на реализацию родительских представлений и фантазий. Что делать, если полоса отчуждения уже наметилась и с каждым днем все увеличивается? Прежде всего понять, что наши дети не виновники этой ситуации, они жертвы нашей недальновидности, вечной загруженности, закомплексованности, черствости, неумения сопереживать. Конечно, многое утеряно безвозвратно. Возможно, очень важный этап развития эмоциональных отношений между нами и ребенком не был пройден. И хотя время вспять не повернуть, все же стоит попытаться найти общий язык и наладить нормальные отношения, когда деньги будут не вместо нас, а вместе с нами.